Глава 12. Погребение маорийского вождя. Кае Куму, как это нередко случается в Новой Зеландии, был не только вождем своего племени, но и его ариком, то есть жрецом, и как таковой мог, пользуясь суеверием своих соплеменников, налагать табу. Табу в обычае у всех народов Полинезии, и когда оно налагается на какое-нибудь лицо или предмет, то этим отныне запрещается и всякое сношение с табуированным человеком, и всякое пользование табуированным предметом. Религия маорийцев учит, что всякий, поднявший святотатственную руку на то, что, на что наложено табу, будет наказан смертью разгневанным божеством. Причем, если божество не сразу отомстит за нанесенную ему обиду, то жрец не переменет сделать это за него. Вожди налагают табу из политических целей, но табу может быть обусловлено и событиями личной, повседневной жизни. На туземца налагается табу на несколько дней во многих случаях, когда он остриг себе волосы, когда над ним была произведена татуировка, когда он строит себе пирогу или возводит дом, когда он смертельно болен и, наконец, когда он скончался. Если туземцы вылавливают столько рыбы, что это грозит опустошить реку, или если те же туземцы начинают есть еще недоспелые сладкие потаты, что грозит опустошить плантации, то и на рыбу, и на потаты накладывается оберегающее их табу. Пожелает ли вождь избавиться от назойливых гостей, он накладывает на свой дом табу. Заблагорассудится ли вождю монополизировать деловые сношения с каким-нибудь иноземным судном, он не замедлит наложить на него табу. Прибегает он к этому средству и по отношению к не сумевшему ему угодить европейскому купцу, которого он хочет лишить покупателей. Запрет вождя напоминает прежнее вето королей. Если предмет табуирован, то никто не может безнаказанно прикоснуться к нему. Когда табу налагается на туземца, то в течение определенного времени он не может прикасаться к пище известного рода. Если это человек богатый, ему приходят на помощь его рабы. Они вводят ему в рот те кушанья, которым он не смеет прикоснуться руками. Если же это бедняк, то он принужден подбирать пищу ртом, превращаясь благодаря табу в животное. Словом, этот своеобразный обычай направляет и видоизменяет самые мелкие поступки новозеландцев. Табу имеет силу закона, и можно даже сказать, что его частое применение представляет собой все туземное законодательство, притом неоспоримое и не подлежавшее обсуждению. Что же касается табу, наложенного на наших пленников, то оно имело целью спасти их от ярости, охватившей племя. Как только Кае Куму произнес это магическое слово, его друзья и приверженцы разом остановились и защитили пленников от ярости своих соплеменников, а затем сами стали охранять пленников. Однако Гленрван не заблуждался относительно ожидавшей его участи. Он знал, что только жизнью своей сможет заплатить за убийство вождя. А у диких народов смерть осужденного является лишь концом долгих пыток. Гленрван приготовился жестоко искупить то законное негодование, которое побудило его убить Кара-Тете. Но он надеялся, что гнев Кае Куму обрушится на него одного. Какую ужасную ночь провели Гленрван и его спутники. Кто в силах был бы описать их тоску, измерить их муки? Бедняжка Роберт и мужественный Паганель так и не появились. Но разве могло быть хотя бы малейшее сомнение в их участи? Они, конечно, пали первыми жертвами мстительных туземцев. Всякая надежда исчезла даже у Макнапса, не так-то легко впадавшего в уныние. А Джон Манглс, видя сумрачное отчаяние Мэри Грант, разлученный с братом, чувствовал себя близким к безумию. Гленрван думал о трагической просьбе Элен, о ее желании умереть от его руки во избежание пыток или рабства. И он спрашивал себя, найдет ли он в себе это страшное мужество. «А Мэри, какое право я имею убить ее?» — в отчаянии думал Джон Манглс. О бегстве нечего было и мечтать. 10 воинов, вооруженных с головы до ног, стерегли двери храма. Наступило утро 13 февраля. Туземцы не входили ни в какие сношения с пленниками, огражденными табу. В храме имелось некоторое количество съестных припасов, но несчастные едва к ним притронулись. Скорбь подавляла голод. День прошел, не принеся ни перемены, ни надежды. Видимо, погребение убитого вождя и казнь убийцы должны были совершиться одновременно. Гленарван был убежден, что Кае Куму оставит мысль об обмене пленников. У Макнапса все же еще теплилась слабая надежда. Как знать, не чувствует ли в глубине души Кае Куму, что вы оказали ему услугу? Но, что не говорил ему Макнапс, Гленарван не хотел больше ни на что надеяться. Прошло и 14 февраля, а никаких приготовлений к казни не было сделано и в этот день. Причина же этой задержки заключалась в следующем. Маори верят в то, что душа умершего пребывает в его теле в течение 3 дней, и потому труп хоронят только по истечении 3 суток. И в данном случае этот обычай, заставлявший откладывать погребение, был соблюден со строжайшей точностью. До 15 февраля Па была совершенно пустынна. Джон Манглс, взобравшись на плечи Вильсона, не раз вглядывался в наружные укрепления. Из-за них не показывался ни один туземец, только сменялись часовые, бдительно несшие караул у дверей храма. Но на 3-й день двери хижины распахнулись. Несколько сотен маорийцев, мужчин, женщин, детей, собрались на площади Па. Они были спокойны и безмолвны. Кае Куму вышел из своего жилища и, окруженный главными вождями племени, поднялся на земляную насыпь в несколько футов вышины, находившуюся посредине крепости. Толпа туземцев стала полукругом в нескольких саженях позади. Все продолжали хранить глубокое молчание. Кае Куму сделал знак, и один из воинов направился к храму. «Помни же», — сказала Элен мужу. Гленарван молча прижал ее к сердцу. А в эту минуту Мэри Грант подошла к Джону Манглсу. «Если муж может убить свою жену, — сказала она, — чтобы избавить ее от позора, то и жених может убить с этой целью свою невесту. Джон, в эту последнюю, быть может, минуту я могу сказать, что в тайнике вашего сердца я давно уже ваша невеста, не правда ли? Могу ли я рассчитывать на вас, дорогой Джон, так как рассчитывает миссис Элен на мужа?» «Мэри», — воскликнул в смятении молодой капитан, — «Мэри, дорогая». Он не успел договорить. Циновка была поднята, и пленников повели к Кае Куму. Женщины примирились со своей участью. Мужчины скрывали свои душевные муки под наружным спокойствием, говорившим о сверхчеловеческой силе воли. Пленники предстали перед новозеландским вождем. Приговор того был кроток. «Ты убил Каратете?» — спросил он Гленарвана. — «Убил», — ответил тот. — «Завтра на рассвете ты умрешь». — «Один?» — спросил Гленарван. Сердце его забилось. — «Ах, если б только жизнь нашего Тогонга не была ценнее ваших!» — со свирепым сожалением воскликнул Кае Куму. В эту минуту среди туземцев произошло какое-то движение. Гленарван быстро оглянулся. Вскоре толпа расступилась, и появился воин, весь в поту, изнемогавший от усталости. Как только Кае Куму увидел его, он обратился к нему по-английски, очевидно, желая, чтобы разговор их был понят пленниками. «Ты пришел из лагеря Пакекас?» «Да», — ответил маориец. «Ты видел пленника нашего Тогонга?» «Видел». «Он жив?» «Он умер. Англичане расстреляли его». Участь Гленарвана и его спутников была решена. «Все вы умрете завтра на рассвете», — воскликнул Кае Куму. Итак, на всех пленников обрушилась общая кара. Пленники не были отведены в храм. Они должны были присутствовать при погребении вождя и на кровавых церемониях, сопровождающих этот обряд. Отряд туземцев отвел пленников на несколько шагов в сторону к подножию огромного дерева Куди. Они стояли окруженные стражей, не спускавшей с них глаз. Остальные маори, погруженные в требуемую при погребении вождя печаль, казалось, забыли о них. После смерти Кара Тете прошло 3 установленных обычаем дня. Теперь, по верованиям новозеландцев, душа покойного окончательно покинула его бренное тело. Начался обряд погребения. Принесли тело вождя и положили его на небольшую земляную насыпь посреди крепости. Покойник был облачен в роскошные одежды и покрыт великолепной циновкой из фармиума. На его голове, украшенной перьями, виднелся венок из зеленых листьев. Лицо Руки и грудь покойника были смазаны растительным маслом и не обнаруживали никаких признаков разложения. Родственники и друзья Кара Тете подошли к насыпи, на которой лежал он, и вдруг, словно повинуясь палочке капельмейстера, дирижирующего похоронным гимном, раздались оглушительные плач, рыдания, стоны. Заунывен и тяжек был ритм этих погребальных жалоб. Друзья покойного били себя по голове, а его родственницы с остервенением раздирали ногтями свои лица, проливая больше крови, чем слез. Эти несчастные женщины добросовестно выполняли свой дикий долг, но, видимо, этих проявлений скорби было недостаточно для умиротворения души умершего. И воины, боясь, чтобы гнев вождя не обрушился на переживших его соплеменников, хотели умилостивить покойного, предоставив ему на том свете те блага, которыми пользовался он на земле. Поэтому и спутница жизни Кара Тете не должна была покинуть умершего. Да и сама несчастная женщина не согласилась бы пережить мужа. Таков был обычай, таков был закон. И история Новой Зеландии насчитывает немало подобных жертвоприношений. Появилась вдова Кара Тете. Она была еще молода, растрепанные волосы падали на плечи, она рыдала и голосила. Среди воплей вырывались у нее отрывочные фразы, в которых она прославляла добродетели своего умершего супруга и горько жалела о нем. Наконец, охваченная безудержным порывом горя, она простерлась у подножия кургана и стала биться головой о землю. В эту минуту к ней подошел Кае Куму. Злополучная жертва вдруг поднялась, но вождь могучим ударом дубины повалил ее обратно на землю. Она упала, как пораженная громом. Раздались ужасающие крики, сотни рук угрожающе протянулись к пленникам, но никто не тронулся с места, ибо похоронный обряд еще не был закончен. Жена Кара Тете соединилась с мужем. Их тела лежали теперь рядом, но для вечной жизни покойнику было мало верной жены. Кто будет обслуживать этих супругов у Нуи-Атуа, если за ними не последуют из этого мира в тот мир их рабы? Шестеро этих несчастных были приведены и поставлены перед трупами своих хозяев. Это были слуги, ставшие рабами в силу беспощадных законов войны. Эти несчастные, казалось, безропотно покорялись своей участи. Она не удивляла их. Они давно ее предвидели. Их несвязанные руки говорили о том, что от обреченных не ждут сопротивления перед смертью. К тому же эта смерть была быстрой. Их избавили от длительных мучений. Пытки предназначались виновникам гибели вождя. Те, стоя в 20 шагах, отводили глаза от отвратительного зрелища. Ему предстояло сделаться еще ужаснее. Под 6 ударами дубин, нанесенными 6 сильными воинами, жертвы распростерлись на земле среди лужи крови. Это послужило сигналом к жуткой сцене людоедства. На тела мертвых рабов не распространяется та сила табу, которая охраняет тело их хозяина. Тела рабов являются достоянием племени. Это мелкие подачки, брошенные похоронным плакальщицам. И вот, едва жертвоприношение было закончено, вся масса туземцев, вожди, воины, старики, женщины, дети, все без различия пола и возраста, охваченные животной яростью, набросились на бездыханные останки жертв. Гленнерван и его спутники, задыхаясь от отвращения, пытались скрыть от глаз женщин эту гнусную сцену. Для них было ясно, что ждет их завтра при восходе солнца, и какие жестокие пытки им, без сомнения, придется испытать перед смертью. Они онемели от ужаса и отвращения. Вслед за пиршеством начались похоронные танцы. Появилась крепчайшая наливка, настоянная на стручковом перце, и еще больше опьянила она и без того пьяных от крови дикарей. В них уже не осталось ничего человеческого. Они могли, казалось, забыть о наложенном вождем табу и наброситься на приведенных в ужас их исступлением пленников. Но среди общего опьянения Кае Куму не терял головы. Он дал этой кровавой оргии достигнуть своей кульминационной точки, после чего она постепенно затихла, и обряд погребения был закончен в установленном порядке. Трупы Кара Тете и его супруги подняли и по новозеландскому обычаю посадили так, что колени были подобраны к животу, а на них положены руки. Наступило время предать мертвецов земле, но не окончательно, а до тех пор, пока тело не истлеет и не останутся одни кости. Место для могилы было выбрано вне крепости, милях в двух от нее, на вершине небольшой горы Маунганаму, поднимавшейся на правом берегу озера. Туда-то должны были перенести тела вождя и его супруги. К земляной насыпи, где находились эти тела, принесли два первобытных паланкина, или, проще говоря, носилки. На них посадили оба трупа, укрепив их лианами. Четыре воина подняли эти носилки и двинулись к месту погребения в сопровождении своего племени, снова затянувшего свой похоронный гимн. Пленники, продолжавшие находиться под бдительным надзором стражи, видели, как похоронная процессия вышла из-за первой ограды, после чего пение и крики стали мало-помалу затихать. С полчаса это мрачное шествие, двигавшееся в глубине долины, не было видно пленникам. А затем оно снова показалось на извилистой тропе, поднимавшейся в гору. Волнообразное движение этой длинной, змеящейся колонны издали казалось каким-то призрачным. Племя остановилось на высоте 800 футов на вершине Маунганаму, у того места, где была приготовлена могила для погребения Каратете. Если бы хоронили простого маори, то ему довольно было бы и ямы, засыпанные потом камнями, но для могучего, грозного вождя, которому, без сомнения, в недалеком будущем предстояло быть возведенным в сан божества, племя позаботилось приготовить могилу, достойную его подвигов. Могила была огорожена частоколом, а у самой ямы, где должны были покоиться тела вождя и его супруги, виднелись колья. Они были украшены изображениями, окрашенными охрой. Родственники погребаемых не забыли о том, что Вайдуа, дух умершего, нуждается в пище так же, как и тело во время его приходящей жизни. Поэтому у могилы вместе с оружием и одеждой покойного были положены и разные съестные припасы. Таким образом, у мертвого вождя имелось в могиле все, что нужно было для его комфорта. Оба супруга были положены рядом, а затем после новых воплей их засыпали землей и цветами. Покончив с этим, процессия в глубоком молчании спустилась с горы. Отныне никто под страхом смертной казни не смел взойти на Маунганаму, ибо на нее было наложено табу, так же, как когда-то на гору Тонгариро, на вершине которой покоятся останки вождя, погибшего в 1846 году во время землетрясения.